Тот нехотя встал. «Это мы уже решим», — сказал он, снова взглянув на часы. «Как нам будет удобней». В этот момент зазвонил его телефон. Он обернулся. Услужливый Константин, подняв трубку, громко сказал: «Какая к черту аптека? Идиот, вы не туда попали!» «Дай мне телефон!» — закричал вдруг Аркадий Александрович, весь побелев. Константин испуганно протянул ему телефон. «Уже отключились!» — зло сказал Майский. «Кретин, ублюдок! Кто тебя просил трогать телефон?» «Да это не туда попали!» — оправдывался Константин. «В аптеку звонили!» «Заткнись!» — бушевал Аркадий Александрович. «Иди лучше на другой диван. Умник нашелся!» Абуладзе с интересом следил за этой сценой. Он обернулся и встретился вдруг с глазами Седова. Тот тоже все понимал. И самое главное, он понимал, что все понимает и полковник Абуладзе. Седой отвернулся. Он не хотел вмешиваться в дела Аркадия Александровича. Майский бросил телефон на диван. Постоял несколько секунд, словно раздумывая, что ему делать. И, наконец, громко, отрывисто сказал: